ваша взяла. Зачем тратить время на сражение с вашим чертовым снадобьем? Вас там ждет засада, мистер Су. А стало быть, вам придется добывать себе керосин и прочее в другом месте. Китаец вернул шприц Бобби, не спуская с меня глаз. Его мыслительные процессы совершенно не совпадали с моими. И потому я даже не пытался угадать, что у него было на уме. Я только надеялся, что моя быстрая сдача наведет его на подозрение. Если хочешь продать кому-нибудь товар, начинать надо с облака подозрения, которое потом медленно рассеивать, после чего твои партнеры начинают испытывать комплекс вины, что проявили к тебе недоверие. «Мистер Хелм», — мягко осведомился Су, — «вы не блефуете? Вы не сочиняете насчет засады с тем, чтобы отвести беду от одного из ваших больших городов?» Именно этим я и занимался, а потому, улыбнувшись, сказал: «Ну да, блефую напропалую. Так что отправляйтесь на ваши склады и загружайте ваше горючее и катализатор. Не обращайте на меня внимания, мистер Су. Вы верно сказали, я блефую». Он холодно уставился на меня, сбитый с толку. Настала пора вынимать из шляпы кролика. Я сказал: «И вообще, я никогда особенно не любил Альбукерк. Мне плевать, что случится с этим городом. Они там только делали, что доили туристов. А вот если бы речь пошла о моем родном Санта-Фе, тогда совсем другое дело». Непроницаемое лицо китайца изменило выражение на мгновение, не больше, но я понял, что угадал. Отлично. Разумеется, в Нью-Мексико не так уж много городов, где можно проводить наши эксперименты, отозвался мистер Су. Там, собственно, есть лишь один город с достаточным населением, с достаточным загрязнением и расположенный в долине, где легко собирается туман. «Вы неплохой отгадчик, мистер Хелм». «Ну да», — отозвался я. «Разрешите мне еще и угадывать. Работа выдалась тяжелая, особенно когда тебе не говорят, что надо искать. В Вашингтоне, да, и, наверное, в Пекине работают странные люди. Они никогда не скажут тебе, что действительно происходит. Мне просто показали кое-какие снимки, дали несколько описаний и сказали: «Эти люди задумали недоброе». В Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико или в Техасе. Нью-Мексико, вы знаете, вот и давайте, ищите. С остальными штатами мы разберемся. Да, инструкции расплывчатые, но вы их неплохо выполнили. Не сразу. Сначала я просто ездил по штату, делал вид, что ловлю рыбу, а сам глядел по сторонам, вдруг попадется знакомое лицо, вдруг замечу какие-то шевеления. Только когда я получил дополнительную информацию, в частности, описание вашего агрегата и его назначения, то понял, я зря трачу время в северной части Нью-Мексико. Как вы сами сказали, Альбукерк — единственная серьезная цель, а он расположен в центральной части штата. Ветер в основном дует с юго-запада. Это означало, что вы будете действовать с юга из долины Рио-Гранде, чтобы ваша смесь распространялась в нужном вам направлении. Лицо мистера Су оставалось непроницаемым. Я поставил все на то обстоятельство, что за те 2 недели я ловил рыбу лишь в одном месте на Рио-Гранде. К югу от Альбукерка опять же было лишь одно место, где меня могли опознать шпионы и лазутчики. Я сказал, это сильно сузило область действий, но мне пришлось все равно порядком потрудиться, пока я не вышел на одного из ваших людей, который вывел меня в Хорнадо дель Муэрте. «Куда-куда?» — китаец рассмеялся. У него сделался удовлетворенный вид. «Мистер Хелм, вы говорите убедительно, даже очень убедительно. Я сам чуть было вам не поверил, но все-таки вы гадаете и гадаете неудачно. Я не знаю, что это за...